Глава 6. Василина. Внутри все кипит от негодования. Да что этот маньяк о себе возомнил? Сделаю для тебя исключение. Ты сама была не против. Он вообще в своем уме? Пыша гневом, покидая аудиторию вслед за преподом, вижу, как его широкоплечья фигура в темном костюме скрывается за поворотом и уже разворачиваюсь в противоположную сторону. Как вдруг... «Эй, подруга, погоди!» Меня окликает та самая блондинка с надутыми губами, что заставляла меня пересесть на другое место. Позади нее неловко переминается с ноги на ногу еще одна девушка, брюнетка с двумя длинными косичками. Застывая на месте, оборачиваюсь. «Но что еще?» Гнев на несносного препода так и плещется внутри, и я невольно срываю его на одногруппниц. «Сбавь обороты!» Поднимает свои идеальные брови длинноногая блондинка. «Мы с миром!» «Да!» Вторая девушка тоже подходит ближе. «Просто хотели удостовериться, что с тобой все в порядке». «Все!» Тяжело вздыхаю. «Нормально!» «Да!» Усмехается блондинка. «А по тебе не скажешь? Кстати, меня Лера зовут». «А я Олеся, староста нашей группы. Ты новенькая? Как тебя зовут?» «Василина, Вася». Вымучиваю в ответ улыбку. «Ну ты, конечно, дала!» Лера закатывает глаза. Шум, походу, был просто в ярости. «Что у вас произошло?» Закусываю губы. Очень хочется с кем-нибудь поделиться случившимся вчера вечером. Однако осторожность все же берет верх. Я их совсем не знаю. Мало ли, как они отреагируют на мое несостоявшееся изнасилование. «Да так!» Опускаю взгляд. Я только вчера переехала в дом матери и ее нового мужа и наткнулась там на этого Шумовского. «И что?» Лера с любопытством заглядывает мне в глаза. «Что между вами было?» «Да так», вздрагивает воспоминаний, что будто живые стоят перед глазами. Сумасшедший маньяк тычет мне в лицо своим огромным, увитым, вздыбленными венами прибором. Нервно сглатываю. «Хочу все подробности!» Блондинка чуть ли не подпрыгивает от нетерпения. «Лера, угомонись!» Строго осаждает ее Олеся. «Не видишь, разве на ней лица нет? Послушай!» Девушка аккуратно касается моего плеча. «Пошли лучше в столовую, мы тебя кофе угостим. Все равно у нас дальше окно». «Пойдем!» Соглашаюсь, выдыхая с облегчением. «Мне нужно просто поскорее забыть этот инцидент, как страшный сон». Иначе как еще я смогу ходить к этому негодяю на пары? Девочки щебечут о чем-то всю дорогу до кафетерия. Они активно обсуждают новые предметы и преподавателей. С завистью думаю, что тут уже все, наверное, успели подружиться. Учились вместе уже 2 года. А мне придется вливаться в уже сформировавшийся коллектив. А для меня это очень непросто. «А как ты сразу на 3-й курс поступила?» Лера подсаживается ко мне, ставя на стол 3 ароматных капучино и тарелку с булочками. «До этого я училась в юридическом колледже в родном городе, а после его окончания разослала свои документы в разные вузы. Так как многие предметы я уже изучала, меня взяли сразу на 3-й». «Нифига себе! Класс!» – отзывается Лера, подвигая ко мне кофе. Желудок болезненно сжимается от голода. Уже чувствуется, что утром я не успела позавтракать. «Угощайся!» Мило улыбается мне Олеся, кивая на тарелку с булочками. «Спасибо!» Беру одну и откусываю сладкую воздушную сдобу, приятно пахнущую корицей. «Сейчас мы тебя ведем в курс дела!» Задорно начинает Лера. Теперь, когда она настроена ко мне уже более дружелюбно, девушка начинает мне даже нравиться. «В общем, как ты уже знаешь, направление у нас называется судебная и прокурорская деятельность, поэтому уголовное право, которое ведет красавчик Шум, у нас один из основных предметов. Сперва лекции, потом практические, а потом сессия». От ее слов у меня кусок в горле застревает. Сразу вспоминаются угрозы маньяка о том, что я никогда не сдам его предмет и могу попрощаться со своим дипломом. «А он вообще...» Тихо начинаю, боясь поднять взгляд. «Насколько влиятельный человек в университете?» «О, Очень даже влиятельный. Говорят, он вполне может претендовать на место декана, когда тот пойдет в отставку. Плюс к тому, он уже защитил докторскую диссертацию. Несмотря на то, что он достаточно молод, Шумовский очень целеустремлен. О нем вообще много слухов ходит. «Каких?» – взволнованно переспрашиваю. «Ну…» – Лера загадочно прищуривается. «Поговаривают, что он метит вовсе не на место декана, а на место главного прокурора. У него даже должность какая-то в прокуратуре есть. Так что вполне может быть, что через пару лет после того, как мы закончим, он станет нашим начальником на работе». «Этого только не хватало!» – вырывается у меня. Сердце так и трепещет в груди. «Чёрт возьми, все оказалось куда хуже, чем я думала». «Лера, ну ты и сплетница!» — звонко посмеивается Олеся. «Еще скажи, что знаешь, кто его девушка». «Может, и знаю». Лера корчит недовольную мордочку и показывает подруге язык. «Только вам не скажу». «Можно подумать, нам это интересно», — усмехается Олеся. «Да тебе вообще ничего, кроме учебы, не интересно в жизни», — парирует Лера. Девчонки начинают припираться, а я сижу, словно в воду опущенная. Смысл слов Леры бьет по голове набатом. Кажется, я крупно влипла. Наверное, не стоило давать этому мерзавцу пощечину. Мало ли чего он там говорил. Ничего же не сделал. Мне нужно было быть более сдержанной, но... Я была так сильно раздражена, что даже не подумала о последствиях своих слов. Глупо было угрожать ему. Очень глупо. «Девочки», — обращаюсь я к новым знакомым, — «как думаете, может мне пойти извиниться перед ним? Скажем, замять всю эту историю? Сказать, что я не держу зла и все такое?» «Мне кажется, это хорошая идея», — тут же поддерживает Олеся. «Ни к чему тебе в первый же день ссориться с таким, как Шумовский». «Ну, не знаю», — Лера задумчиво смотрит на меня. «Между вами так и искрило. Прям напряжение чувствовалось. Уверена, что хочешь снова оказаться с ним наедине в замкнутом пространстве». Мои глаза расширяются от ужаса. «Нет, я вовсе в этом не уверена». «Не сгущай краски, Лер!» Олеся серьезно смотрит на подругу, а потом переводит взгляд на меня. «Думаю, тебе надо поступить именно так. Пойти и извиниться. Постараться замять ваш конфликт». Девушка смотрит на часы. «Иди прямо сейчас. До следующей пары еще целый час. Как раз успеешь. Деканат на третьем этаже. От лестницы до конца коридора и налево. Хочешь, мы с тобой пойдем?» «Нет, спасибо». Залпом допиваю кофе и вскакиваю с места. «Лучше я сама». «Хорошо», — бросает мне в спину Лера. «Мы будем ждать тебя возле аудитории 307. На этот раз мне будут нужны подробности». Девушка сдавленно хихикает вслед, а я только машу ей на прощание рукой. «Боже, пожалуйста, помоги мне пережить этот разговор».